Глава восьмая. «Это глупо!» — вздохнула Кейт. «Не говори так!» Джон сел перед ней на колени, покачиваясь на пружинистом матрасе. Взял ее стопу, изучил подошву с несмываемо черными подушечками пальцев и пяткой, потом уткнулся носом в розовый подъем и прикусил его зубами. Глупость была понятием из арсенала Джеральдин. Ее мир переполняли глупые люди. Очередь из претендентов на обвинение в глупости со стороны Джеральдин трижды оббегала вокруг квартала. Среди великого множества заслуживших ее порицания были те, кто покупал туалетную бумагу по 2 рулона, а не в экономичной упаковке из 12 рулонов. Те, кто гулял всю ночь, так что на утро были ни на что не способны. Те, кто в ресторанах наедался хлебом и потом не мог доесть десерт. Те, кто голосовал за лейбористов. И те, кто баловался с оккультизмом. Глупыми были все те люди, которые поступали не так, как Джеральдин. Лысеющий мужчина средних лет, занимающаяся любовью с женой Шурина, в глазах Джеральдин являл бы собой апофеоз глупости. Однако Джон предпочел бы, чтобы Кейт не напоминала ему об этом. Хотя, конечно, она не имела в виду глупо в буквальном смысле этого слова. Просто так она описывала то, что овладело ими двумя в эти 10 дней. Слово «безрассудно» подошло бы гораздо больше. И саморазрушительно, и, само собой разумеется, непростительно с точки зрения морали. Кейт не могла поступить так же, как поступила Элли в случае с Руфью Кэррон. Оправдать себя словами, что Джеральдин тоже не ангел. Если Джеральдин и не ангел, то не в том смысле, какой вкладывала в свои слова Элли. И все же Кейт повторила. «Ты сам знаешь, что глупо». Джон аккуратно опустил ее ногу на кровать. Кейт откинулась на подушку и широко раскинула руки. Этот жест и выражение ее лица говорили. «Вот хорошая, но невезучая женщина». Признаться себе в том, что ты поступаешь безоговорочно плохо, было удивительно легко, и это признание приносило ощущение свободы. Оно не требовало запутанных рассуждений, софистической аргументации, притянутых за уши самооправданий. «Это, — сказала Кейт Джону, — больше нас обоих». О, с притворной скромностью Джон взглянул на свой эрегированный пенис, длинный тонкий член длинного худого мужчины. «Я бы так не сказал». Кейт прикрыла рот рукой и хихикнула. Любовь в каком-то смысле наполнила ее. Внешне она выглядела мягкой и удовлетворенной. Джон восхищался ее телосложением, литым телом, узкой талией. Он обожал ее непослушные волосы, изгиб ее губ, ямочки на щеках, румянец, вспыхивающий пожаром эмоций. Когда она сосредотачивалась или находилась во власти сильных чувств. На лице ее появлялось упрямое выражение. Люди ошибочно принимали это выражение за признак недружелюбия. Они видели в Кейт некую непреклонность, чего на самом деле в ней не было. Она бы очень удивилась, узнав, что когда она стоит задумавшись, выражение ее лица может вызвать в незнающих ее людях неприязнь. Но Джон правильно понимал ее. Он знал ее насквозь. Джон же в глазах Кейт кардинально трансформировался. Но ей было трудно определить реальность произошедшего. Возможно, это только она видела, что его манеры изменились, что в осанке появилась некая лихость, что он очень похорошел. Нет, все же она была уверена, что в нем действительно произошли перемены. вплоть до прошлой недели во всем его поведении была какая-то нерешительность, как будто ему еще предстояло понять, кто он такой, как будто еще ожидалось некое откровение. Странно было видеть в мужчине 40 с лишним лет, прожившем не менее половины отпущенной ему срока, такую нестабильность. Кейт по собственному опыту знала, что с определенного момента в жизни ничего уже нельзя изменить. Человек не может стать другим. Он может лишь становиться все более и более таким, каким был. Но, по словам самого Джона, он был человеком позднего развития. И внезапно, как по волшебству, выразив свои чувства к Кейт, он реализовался. У него был высокий умный лоб, длинный тонкий нос, рот, склонный к улыбке, и почти благородный профиль. Если окружающие не видели его, не замечали его, то причиной этого было то, как он сам держал себя, его стремление быть как можно более незаметным. Если бы он отрастил волосы до шеи и одевался чуть ярче, то вполне сошел бы за актера, одного из тех, что время от времени мелькают на телеэкране. Продавцы, бармены толкали бы друг друга в бок и шептали: «Смотри, это не...» и «Это не он снимался в...» А потом, пригладив волосы, бросались бы предлагать ему свои услуги. Очки он носил, только когда вел машину. И еще иногда надевал их при встрече с важными клиентами для пущей внушительности. Джин Энн Петтифер вела дела именно с таким настоящим профессионалом в очках. Без очков в его глазах появлялась смутная мечтательность, которая мучительно волновала Кейт. Джон окинул маленькую спальню своим рассеянным взглядом и подумал, насколько органично было в этой комнате присутствие Кейт. На Лакспер-Роуд он не бывал уже много лет, и теперь все увиденное здесь очаровывало его. Кейт умела создавать очень специфическую разновидность хаоса, в котором была своя логика, свой порядок. Джон подумал, и эта мысль ему очень понравилась, что если бы ему показали этот дом и попросили бы определить характер, пол, статус владельца этого дома, то он наверняка бы угадал все верно до последней мелочи. «Вот мое жилище», — сказала она неделю назад, когда они вошли в прихожую. Споткнувшись о гору плащей, которые скинула к их ногам уродливая вешалка, Кейт провела его в гостиную, полную янтарного вечернего света. «Не обращай внимания на беспорядок», — попросила она Джона, и принялась бестолку перемещать отдельные предметы, не находя, куда их положить. «Оставь», — сказал Джон. «Оставь все как есть». И он с удовлетворением оглядел смешение раз и неравные браки мебели и ткани. «У тебя определенно есть глаз». «Глаз?» «Чувство. Чувство цвета и все такое». «А-а-а!» Кейт схватила с каминной полки слона из пальмового волокна и стряхнула с него пыль, предоставив пыли падать, куда придется. «Эти розы знавали лучшие дни». «Да, их давно пора выбросить», — согласилась Кейт. И, закашлившись от пыли, смахнув слезу, она взяла в руки вазу с похрустывающими цветами, огляделась беспомощно и поставила вазу на старое место. «А это что? Портрет великой и ужасной Элеонор?» «Да, портрет твоей тещи и моей свекрови». «Зачем ты повесила его здесь?» «Даже не знаю. Раньше она иногда приезжала к нам, и она рассчитывала увидеть свою фотографию. А когда визиты прекратились, когда она потеряла к нам всякий интерес, мне показалось очень невежливым тут же снять ее. Я бы не стал тратить на нее место в доме, если бы это был мой дом». «Может, выпьем чего-нибудь?» Она принесла из кухни бутылку вина и отвертку. «Ты просто протолкни пробку внутрь, хорошо?» «Не знаю, куда подевалась открывашка. Я не видела ее с тех пор, как эту бутылку подарила мне Джанет, моя клиентка. Она привезла ее из поездки по Гэмпширу. Сельское вино. О, боже, тут написано «крапива и имбирь». Как ты думаешь, нам понравится?» «Не представляю, каково это может быть на вкус. Хотя алкоголя 12%. Дай-ка мне это, Кейт». Джон забрал у нее бутылку и отвертку, отставил их в сторону, притянул Кейт к себе, и когда она подняла к нему лицо, нежно поцеловал ее. «Нам не нужно вино. Я просто хотела проявить гостеприимство». «Тогда покажи мне свою спальню», — сказал Джон. Вот так ее маленький дом стал их убежищем. Только раз они занимались любовью в доме Джеральдин, в кровати Джеральдин, под супружеским одеялом. Потом, сидя у туалетного столика, глядя на волосы Джеральдин, застрявшие в щетке и в расческе с одинаковыми ручками, на тот самый пинцет, которым Джеральдин мучила свои брови, на собственное отражение в резном зеркале, Кейт решила больше никогда. Поэтому каждое утро Джон, проведя ночь у Кейт, на рассвете садился в машину и уезжал, чтобы успеть в Копперфилдс до того, как там появится Молли Дюслак. Молли обнаруживала его на кухне, делающим тосты и кофе. У Джона и Кейт сложился определенный распорядок дня, такой приятный для них обоих и такой удивительный, что ни один из них не мог до конца поверить, что все это происходит на самом деле. И если это было глупо, а Джон подозревал, что так оно и было, то это была восхитительнейшая глупость на свете. «Дело в том, — смело и обреченно заявила Кейт, — что нам крышка». «Крышка? Да. С нами все кончено. Наше время прошло». «Нет». В полумраке Джон не мог разглядеть ее лица. Отчетливо видны были только влажная губа, кончик носа, яркие глаза. Не от слез ли они так блестели? Из-за стены доносились отголоски жизни Уилтонов. Слышно было, как что-то упало и разбилось, как топнул кто-то по деревянному полу, как вибрировал воздух, запертый в железной трубе, как пела вода в цистернах под крышей. «Он работает на железной дороге», — сказала Кейт, будто это объясняло производимый семейством шум. «Но мы не можем все бросить. Мы только начали». «Я знаю, Джон, но это должно закончиться». Потому что сегодня вечером он должен пораньше уйти с работы и отправиться в Шотландию. А на следующий день он должен привести свою семью в Копперфилдс. Но мне необходимо видеть тебя, а тебе необходимо видеть меня. А иначе для чего все это было?» «Понятия не имею», — честно ответила она. «Может, у нас просто появился шанс провести несколько дней вместе, потому что ты никогда не оставишь Джеральдин». Она не спрашивала его, она утверждала. «Никогда? Я не знаю. Мне надо подумать». Он присел рядом с ней, придавленный невыносимой тяжестью на душе. «Я ведь могу просто сказать ей и распорядиться насчет имущества. Дом оставлю ей, он мне не нравится, и большую часть заработка. Другими словами, он бы принес в жертву ту, на которую оказался не способен Грэм Петтифер». «Ты никогда не оставишь Джеральдин», — снова сказала Кейт твердым голосом, «потому что ее это страшно унизит. Это убьет ее, А с нашими характерами ни ты, ни я не сможем жить с этим». Судя по молчанию Джона, он был согласен с выводами Кейт. «И вообще...» Кейт откатилась от него, свесила голову с кровати и посмотрела на Петл, которая спала, свернувшись клубочком на груди рабочей одежды. Слышно было, как кошка мерно со свистом дышала через крошечные ноздри. «И вообще, ты любишь ее!» Джон вызвал в уме образ большой розовой женщины в большой розовой сорочке. Несколько секунд он даже не мог вспомнить ее лица. «Люблю?» — задумался он. И потом ответил себе. «Наверное, да, люблю. Я тетя твоих детей», — монотонно, неумолимо продолжала Кейт, адресуясь к Полу. «А ты дядя Алекса. И Джеральдин всегда была очень добра ко мне, по-своему. И у нас много общих друзей. Кроме того, ты только вообрази себе!» Неожиданно для себя она снова рассмеялась. «Только вообрази себе, как отреагирует Элеонор. Представляешь, что с ней будет?» «Одно это оправдало бы все другие наши беды», — согласился Джон. «А сейчас тебе надо вставать». Кейт перекатилась обратно и схватила его руку, сжала ее, ощутив под плотью кость. Она поцеловала его в плечо, уткнулась в него подбородком, полюбовалась совершенной лепкой уха. «Да, все кончено». «Нет, Кейт, я все равно буду видеть тебя». «Как? Когда?» В голосе Кейт появились требовательные нотки. В конце концов, она хотела именно этого — заверений, утешений, обещаний, обещаний. «Скоро, очень скоро», — утешил он ее. «Я позвоню тебе, как только смогу», — пообещал он ей. «Я люблю тебя», — заверил он. «А теперь я должен идти». Если бы кто-нибудь выложил букву «Х», то тогда она смогла бы составить слово «хисторик». И сверхобщей суммы за слово получила бы бонус в 50 очков за использование всех своих букв. Но если у нее будет возможность использовать чью-нибудь букву «Л», то выходило слово «клиторс». В таком случае, в соответствии с дополнительным правилом, выдуманным какой-то особенно похотливой компанией из тех, что ранее собирались в «Эль-Подже», общая сумма ее очков – и без того уже астрономическое, удвоилось бы. Это правило состояло в том, что откровенно сексуальные, грязные, непристойные и нецензурные слова вознаграждались дополнительно. Ну а поскольку в этот раз предлагалось всего несколько слов, которые лишь с большой натяжкой можно было отнести к не очень приличным, ее клиторс определенно бы вывел ее в победители. Мысль о быстрой и чистой победе над дико азартными друзьями и коллегами была исключительно привлекательна. Такая победа хотя бы на время отвлекла ее от другого соревнования, которое превратилось в неприятное и утомительное занятие, и в котором оба игрока, казалось, потеряли последнюю надежду на выигрыш. Нулевой счет был весьма вероятен. Элли поерзала на стуле, отодвинулась от стола, издала несколько стонов. Все это, чтобы создать впечатление, что у нее затекли от долгого сидения мышцы, и ей нужно сменить позу. На самом деле эти маневры предоставили ей возможность увидеть сквозь распахнутые двери террасу. Дом окружало неохотно проснувшееся утро. Над хмурыми холмами нависали огромные грязно-серые облака. Долину скрывала влажная дымка. Через открытые двери и окна в дом врывался воздух и с шумом носился по лестницам. Растущие на балюстраде пеларгонии зловеще качали вызывающе розовыми головами. Все сегодня сошлись на том, что плохая погода в их последний день пребывания в Италии явилось очередным доказательством закона подлости. Единственным выходом из ситуации, похоже, были настольные игры. Элли их называла отстойными. «Чей ход?» — резко спросила Петти. Ее взгляд был направлен в ту же сторону, куда смотрела Элли, на террасу. Для них обеих вид спинки шезлонга, макушка головы Дэвида Гарви, его локтей, указывающих один на восток, а другой на запад, был столь же притягателен, сколь и неутешителен. Автомобильные аварии имеют такое же очарование и вызывают такой же мучительный отклик в душе зрителя. Те несколько дней, что Дэвид провел с ними, он был угрюм и неприступен. Он держался замкнуто, оправдываясь сначала акклиматизацией, а затем не то чтобы депрессией, но плохим настроением. Само пасмурное небо, должно быть, чувствовало себя посрамленным по сравнению с пасмурным видом Дэвида Гарви. «Сейчас должен ходить Симус», — сказала Тина. Она стояла за спиной у Саймона, облокотившись о его плечо, и следила за игрой. Каждые несколько минут она протягивала руку к столу и длинным ногтем цвета фуксии передвигала буквы мужа, составляя то или иное неприличное словечко, или шептала ему в ухо нечто такое, что вызывало его самодовольную ухмылку. Было похоже, что сегодня утром Тина вымыла голову. Ее волосы были очень пышными и благоухали тем, что парикмахеры называют «средство». Когда она рукой или движением головы откидывала волосы, они противно шелестели. В комнате стоял густой смешанный запах кондиционеров, бальзамов и лаков. «Нет, не я», — сказал Симус, — «а Элли». «Я только что походила». «Сосредоточьтесь, пожалуйста», — рявкнула на них Петти. «Тина, будь так добра, раз уж ты все равно стоишь, сходи на кухню и принеси нам чего-нибудь выпить. Майк скоро привезет обед». «Что такое Беллини?» — спросила Элли. «Ничего неприличного, насколько мне известно», — ответил Саймон. «Нет, я не в этом смысле. Мне просто было интересно. Свежевышитый сок, белых персиков и шампанское. Или что-то в этом роде», — проинформировала Петти. У Элли сложилось впечатление, что второй половиной фразы Петти попыталась скрыть свою осведомленность в этом вопросе. С осязаемой враждебностью компания сконцентрировалась на игре. Впервые Элли не испытывала удовольствия при мысли о вине. 2 недели, проведенные здесь, пресытили ее. И к тому же ее посетило дурное предчувствие. Если она сейчас так красиво, так убедительно выиграет, то проигравшие воспримут это крайне тяжело и обозлятся на нее, как черти. «Интересно, как пишется слово?» — пробормотал Симус. «Во всяком случае, не так», — сообщила ему Тина. Проходя у него за спиной, она провела пальцем по его плечам, щипнула его за ухо и заодно заглянула в его буквы. Выходя из комнаты, она щелкнула выключателем. Люстра залила компанию своей индифферентностью, не осветив ничего нового и не добавив радости. Казалось, что дом бросило в холодный пот. К чему ни притронешься, все было влажным на ощупь.